Надо было искать место ночлега. Однако вокруг не было никакой подходящей возвышенности. Под ногами постоянно хлюпало, и кони устало брели по скорее угадываемой, чем видимой дороге. К тому же Олега не оставляло неприятное чувство, что за ними следят. И такое ощущение было не только у него. Спутники тоже часто оборачивались. Наконец, место для ночлега было найдено. Это оказался невысокий, покатый холмик, слабо возвышавшийся над окружающим его болотом. Разбили лагерь и начали варить ужин. «Не нравится мне все это!» — недовольно ворчал Олаф. «Каша? Можешь не есть, мы и сами справимся». Киндир не смог удержаться от шпильки. «И каша тоже! Твоей кашей нужно кормить заключенных, приговоренных к особо жестоким видам казни! Не чуешь, что ли, подгорает? А ну дай сюда ложку! Помешивать надо, помешивать!» Судя по тому, как охотно Киндир передал поварские обязанности, каша подгорала отнюдь не случайно. Бравый лучник терпеть не мог поварскую повинность, и когда наступала его очередь готовить, старался всячески увильнуть от этой почетной обязанности. Однако на сей раз ему не повезло. Тщательно помешав кашу, Олаф с удовольствием облизал ложку, после чего вернул ее Киндиру, а сам продолжил свою речь. «Кроме твоей готовки, мне не нравится то, что мы так спокойно шествуем по старому тракту. Сам посуди, дорога через Онор — самый короткий путь между Фенрианом и Иринией. Тем не менее, после Онорского проклятия по старому тракту перестали ездить даже купеческие караваны. А уж они-то ради прибыли готовы ехать хоть в пасть к черту. И что же, мы проехали уже четверть пути. Завтра выйдем к Онору. И ничего, ни стай нечисти, ни толп восставших мертвецов, ни темных гончих. Один какой-то сумасшедший коронг, которого мы походя прикончили. Ничего из тех ужасов Онора, о которых столько рассказывали. Причем не самые трусливые люди. Я опасаюсь какой-нибудь крупной пакости». Пылкая речь Олафа действительно внушала тревогу. Ответила ему Светлана. «В чем-то ты, конечно, прав. Однако кое-чего не учитываешь. Во-первых, с нами путешествуют два не самых слабых колдуна, которые сегодня весь день поддерживали активные заклинания. Нечисть способна ощущать магию и старается по возможности держаться подальше от владеющих ей, если, конечно, ее не натравливают. К тому же проклятие Онора было направлено против слуг Орхиса. Создатели заклинания ничего не имели против других магов и колдунов, и даже наоборот. Считали их союзниками. У кого-нибудь есть с собой амулет светоносного? Нет? Вот видите. Местная нечисть просто не считает нас врагами своих создателей. К тому же мы проехали всего четверть пути и днем, когда нечисть и нежить малоактивна. Три четверти пути еще надо проделать, так что все еще впереди. Будут и мертвецы, и темные гончие. Ну, спасибо. Последнюю фразу могла бы и не говорить, а я-то уже обрадовался. Нас за своих посчитали. Проедем тихо, мирно, без драк и приключений. Ну чего тебе стоило промолчать насчет неприятностей? Шутливо заворчал Олаф. Для тебя же стараюсь. Это ведь ты у нас по нечисти соскучился. Также шутливо ответила ведунья. И тут, словно для придания весомости ее словам, над болотами разнесся вой, полный тоски и бессильной ненависти. «Темные гончие!» Светана заметно побледнела. Олаф схватился за рукоять меча, а Талетта придвинулась поближе к Олегу, и лишь Киндир сохранял спокойствие. Аккуратно попробовав кашу, он громко заявил. «Готово, разбирайте свои чашки!» После чего начал спокойно есть свою порцию. Первым чашку подставил Олег. За ним подтянулись и остальные. Поужинав, заниматься мытьем посуды не стали, чтобы не пришлось отходить от костра. после чего выставили караульного и легли спать. На эту ночь Аталетта была освобождена от обязанностей стража по причине слишком большой опасности и явно ее неприспособленности к бою в случае нападения, что вызвало бурные протесты с ее стороны. Кроме этого, Светана приняла еще и свои меры предосторожности, очертив головной круг, после чего долго творила какое-то заклятие. По его окончании круг полыхнул ярко-белым светом, а ведунья вернулась к костру крайне вымотанной. «Это максимум, на что я способна. Стаю темных гончих он, конечно, не остановит, но задержит и подаст сигнал. А вот не такую сильную нечисть и особенно нежить он пропустить не должен». После этого все легли спать. Олегу снилась какая-то ерунда. Все то же ночное болото. Однако какое-то не такое. Словно болотная сока и чахлые искрюченные березки и осинки немного увеличились в размерах. Или, может, сам он стал ниже ростом. Однако в тот момент его не интересовали столь отвлеченные мысли. Мыслей, как рассуждений, вообще почти не было. В мозгу возникали мысли команды, мысли приказы и указания опасности, а не рассуждения. Он был голоден. Голодна была его стая. Давно не было хозяев. Грустно. Кто-то перешел границу. Об этом сообщил ветер. Хорошо. Нарушители — это еда. Есть еда — нет голода. Убить нарушителей, обрадовать хозяев. Хорошо. Скорей к нарушителям. И четыре длинные ноги быстро понесли его через болото. Туда, откуда слабый ветерок принес запах нарушивших границу. Следом за ним, радостно подвывая, неслась его стая. Вскоре они выбежали на тропу нарушителей. Почему-то все нарушители предпочитали ходить именно по ней. Нет, изредка попадались и другие нарушители, маленькие и мохнатые, или покрытые перьями, которые не были привязаны к этой тропе, но их смерти не радовали хозяев так, как смерти тех, двуногих, затянутых в тряпки и металл, что ходили по этой тропе. Поэтому двуногие вскоре стали главной добычей его стаи, нарушителями с большой буквы. Выйдя на тропу, он еще раз тщательно ее обнюхал и коротко взвыл. Теперь он испытывал странное чувство. Будь он человеком, то можно было бы сказать, что он в замешательстве. К запаху нарушителей примешивались еще два запаха. Один из них был ему знаком. Это был запах жалящего болью. Точнее, жалящий. Он еще раз внимательно обнюхал след. Несомненно, это самка. Хозяев не радовала смерть жалящих. К тому же всякий раз, когда стае доводилось схватываться с обладателями подобного запаха, она теряла многих своих членов. Именно так он и стал вожаком. Поэтому он предпочитал не трогать жалящих болью. К тому же был еще один запах. Более всего он походил на запах хозяев, но был гораздо слабее, и в нем отсутствовал обычный для хозяев привкус смерти. Вместо этого в запахе ощущались все те же ароматы жалящего. Несколько секунд он гадал, что может делать существо с запахом хозяина среди нарушителей. Может, он ослаб? Ранен? Не может убить их сам? Но откуда тогда привкус жалящего? Почему он заменил аромат смерти? Может, это детеныш? Да, наверное, это детеныш хозяев, захваченный нарушителями. Странно, но он никогда не видел у хозяев детенышей. Но неважно, надо спешить на помощь щенку, пока нарушители его не убили. И каменная тропа полетела навстречу. На этом сон Олега был грубо прерван. Его растолкал киндир, дежурный второй смены. Следующее дежурство было Олега, однако по часам было еще слишком рано. Лучник был весьма напуган. Прижав палец к губам, он знаками предложил Олегу отойти от палатки, чтобы не разбудить остальных, и прошептал: «Темные гончие». «Что?» Олегу очень хотелось спать. Его не отпускало чувство, что герой его сна... Он уже перестал идентифицировать его с собой. Находится где-то неподалеку, и очень хотелось узнать, чем же закончится эта погоня. «Темные гончие, «Я слышал вой гончий, вставший на след со стороны тракта. Скоро они будут здесь. Будем дежурить парой, чтобы успеть разбудить наших, когда твари подойдут ближе». «На тракте, говоришь?» Олег припомнил детали из своего сна. «Ох, похоже, непростой это был сон. Да и чувство какой-то сродственности с вожаком все еще продолжалось». В это время от тракта раздался такой знакомый по сну вой, который, если Олег правильно запомнил, означал команду «быстрее». «Это они!» В голосе Киндира появились панические нотки. Он нервно поправлял саблю. «Они быстро движутся! Еще 10-20 минут, и они будут здесь! Давай будить остальных!» «Погоди, кажется, я могу воздействовать на них магией. Может, нам и удастся избежать драки. Не надо никого будить. Пусть люди выспятся. Если не получится, вот тогда и будем будить и вооружаться». С этими словами Олег привалился к случившейся неподалеку сосенке и прикрыл глаза. Он попытался активизировать странную связь, установившуюся между ним и вожаком темных гончих. К его удивлению, это удалось довольно легко. «Скорей, скорей, скорей!» Стая догоняла нарушителей. «Скоро, скоро, скоро!» Стук мягких лап по вымощенной камнем дороге. Короткая остановка. Убитый коронг. Не годится оставлять хорошее мясо. И вновь вперед. К звуку ветра вдруг прибавляется мягкий, такой близкий запах хозяев. «Постой!» — шепчет он. Мгновение, и стая замерла. «Но почему в этом запахе отсутствует смерть? Ведь она всегда с хозяевами, всегда сопровождает их, переплетаясь с запахом их силы». «Потому что я еще молод», — вкрадчиво шепчет болотная трава. «Я еще не умер, как они». Капают капли редкого дождя. «Но ты хозяин?» «Да». Треском огня с пальцев жалящего болью. «Ты тот, кого захватили нарушители?» Вожаку кажется, что он понял, кто удостоил его чести вести беседу. «Мы разорвем их!» «Я тот, кто ведет приглашенных к хозяевам!» Получил он странный ответ. «Кто это приглашенные?» «Те, кого ты счел нарушителями и жалящий. Если хозяева кого-либо желают видеть, то это не нарушители или жалящие, а приглашенные. Их смерть огорчит хозяев, которые их пригласили. Значит, их нельзя убивать?» «Нельзя. Ты уверен?» «Уверен. Иначе бы меня здесь не было». «Нам уходить?» «Нет. Вы должны бежать вперед и расчистить нам путь до города, где есть хозяева, чтобы все знали, на этих нарушителей нападать нельзя». «Есть те, кто не слушает нас. Можем ли мы убеждать их разговором клыка?» «Можете. Приступайте». Издав торжествующий вой, стая, осчастливленная прямым приказом хозяина, бросилась его выполнять. Отвалившись от гостеприимной сосны, Олег вытер выступивший пот. Было невероятно трудно общаться с вожаком и одновременно ощущать его реакцию на свои слова. У темных гончих оказалось крайне странное восприятие беседы. К тому же, когда он завершал разговор, ему послышалось чье-то довольное хмыканье, и холодный голос произнес: «Очень неплохо, юноша. Вы великолепно справились со стражем. Мы ждем вас». Каким-то удивительным образом от этого голоса исходил сильный запах. Голос, похваливший его, пах смертью. Немного опомнившись, он обратился к настороженно замершему Киндиру. «Все в порядке. Мне удалось. Гончие нас не тронут и даже расчистят нам дорогу. Они приняли меня за одного из хозяев». На этих словах лучник вновь насторожился. Он внимательно оглядел Олега, пощупал ему пульс. И только после этого снова успокоился. Успокоившись же, решил немедленно просветить Олега насчет загадочных хозяев и причины своих действий. «Когда он рпал, все остающиеся в нем маги, а после боев их осталось не так уж много,

Да и молод ты чересчур. Хотя, ты тут недавно говорил что-то насчет серьезной переделки, сочетания заклятий и того, что выжил чудом. Могу предположить, что вместе со шкурой, способной противостоять арбалетным стрелам, ты получил еще и вечную, или, по крайней мере, очень долгую молодость. Не так ли? Ведунья, усмехнувшись, заглянула Олегу в глаза. Тот мысленно поморщился. Ну вот, наглядный пример случая, когда исходящий из абсолютно неверных предпосылок человек делает выводы, точно совпадающие с реальностью. И как теперь ее разубеждать? А, впрочем, зачем? Пусть думает, что хочет. Хотя, надо хоть для вида посопротивляться. Светана, ты ошибаешься. Я вовсе не ученик и не подмастерье темного мага. Правда, у меня есть некоторый талант к темной магии, который позволил мне прикинуться хозяином перед темными гончими. Но я вовсе не обучался в цитадели тьмы, да и вообще я направляюсь в Валенсию, поступать на обучение в Светлую Академию. Хотя должен признать, что и верно, состарюсь еще очень-очень нескоро. Понятно, я действительно ошиблась, бывает. Ты не обращай внимания, волос долог. Тут Светана погладила свою роскошную рыжую косу. Да ум короток. Только когда в Светлую Академию поступать будешь, ты уж не забудь, для простых людей что некромантия, что демонология, что малефистика. Все та же темная магия, и никакого разделения они не знают. И уж тем более не представляют, кто такие личи. Внутренняя терминология темной цитадели как-то не получила в народе должного распространения. Олег взглянул на Светану. Та ехидно улыбнулась. Но ему показалось, что в глубине ее глаз, под слоями насмешки и ехидства, скрываются жалость и уважение. Не к нему настоящему, а к придуманному ее воображением ученику темного мага, который чудом выжил на той давней войне, приобретя новые загадочные свойства. Впрочем, следующие ее слова быстро развеяли это впечатление. «Ну что ты так изумленно на меня смотришь? Просто у меня был вчера острый приступ бессонницы. Со мной, знаешь ли, такое бывает, когда рядом шляются темные гончие. Не волнуйся, мало ли где ты мог услышать эти названия. Да и мне все могло просто присниться. Да так оно, наверное, и было». Странный сон, однако. К чему бы это? К спокойному путешествию, ответил Олег, кивая на разорванные в клочья останки какого-то монстра. Видимо, не пожелавшего подчиниться приказу темных гончих прочь с дороги и убежденного путем разговора клыка. Путешествие действительно было на редкость спокойным. Без всякой задержки, шествуя по старому тракту за прокладывающей дорогу стаи, изредка устраивая небольшие привалы неподалеку от останков очередного несговорчивого монстра, чтобы обсудить его образ и видовую принадлежность, они добрались до Онера. Город был в развалинах. Ворота сорваны, в странных черно-белых стенах зияли проломы. На руинах домов видны следы пожаров. Однако, кроме этого, никаких других признаков прошедшего штурма не было. Все густо заросло ярко-зеленой болотной травой, и над всем возвышался замок. Так и не сломленная и не сдавшаяся Онерская цитадель. Обитель магов, которые после смерти, если верить легендам, продолжают свою войну с новым богом Фенриана и его последователями. Остановиться на ночлег решили прямо на развалинах городской стены. Места там хватало, стены Онера были достаточно широкими. Кроме того, как предупредила Светана, это было единственное, кроме тракта, место, не являющееся топью, в которую превратились улицы и площади города после произнесения магами своего проклятия. Как рассказала хорошо знающая историю ведунья, тогда в этой топе погибло 4/5 осаждающей армии. После того, как разбили лагерь и добыли дрова для костра, Олег вызвался сходить на разведку. Объяснил он свое желание необходимостью проверить дорогу, не затянуло ли ее топью и нет ли там каких-нибудь чудовищ. На самом деле Олегу хотелось по-быстрому слетать посмотреть, что там творится в заброшенных домах, стоящих посреди топи, и пообщаться с обитающими в цитадели личами. После короткого сообщения, услышанного ими во время разговора с вожаком темных гончих, он почему-то был уверен, что это ему ничем не грозит. Его предложение вызвало яростную перепалку. Олаф был резко против, считая, что глупо разделяться в столь опасном месте. Киндир поддерживал товарища, но не столь категорично, намекая при этом, что если Олег нашел какой-либо способ пограбить брошенный город, то он, Киндир и Шема, всецело к его услугам и всегда готов составить компанию. Абсолютно уверенная в Олеговых способностях Аталетта заняла нейтральную позицию. «Поступай, как желаешь». Дольше всех его предложения обдумывала Светана. Но когда поток аргументов за и против разведки истощился, она, хитро подмигнув Олегу, шепнула ему на ухо: «Передавай привет не сдавшимся». И горячо поддержала его предложение. Получив таким образом одобрение большинства, Олег собирался недолго. Подхватив меч, он легко зашагал по дороге. Идти Олег решил пешком, чтобы иметь возможность в случае крайней нужды быстро вернуться в лагерь при помощи крыльев. Когда он подошел к цитадели, начинался закат. Багровый диск солнца уже практически скрылся за развалинами черно-белой стены, окружавшей мертвый город, и только самая макушка еще виднелась из-за нее. Вымощенный камнем тракт подходил к рву около ворот цитадели и там сворачивал на большую площадь, на которой, видимо, когда-то проводились ярмарки, а затем продолжался на противоположной стороне цитадели. На площади стояли сгнившие и разбитые останки стенобитных орудий, напоминающих требушеты. Напротив того места, где стоял Олег, в стене цитадели виднелись ворота, сейчас прикрытые поднятым подъемным мостом. Во рву плескалась какая-то жижа подозрительно черного цвета. Олег призадумался, как ему быть. Объединив все услышанное хозяева Хонора в прошлом и настоящем, он был уверен, что они находятся в замке. Его вроде бы пригласили в гости, однако мост поднят и ворота заперты. Конечно, Олегу не составило бы труда в виде демона попросту перелететь через стену, однако он отнюдь не был уверен, что мертвые маги благосклонно примут подобного назойливого гостя. По чести говоря, он не был даже уверен в том, что ему стоит к ним заходить. В конце концов, мало ли что взбредет в голову этой нежити. Вдруг досочтут, что из него может получиться какой-нибудь леченыш или еще что-нибудь подобное. Поэтому Олег решил вести себя максимально вежливо, постучаться, представиться и попросить разрешения дойти до границы с Иринией. Особенный акцент он планировал сделать на то, что они тащат с собой наследницу престола, без пяти минут королеву, и если им удастся довести ее живой и здоровой, это здорово навредит Фенриану, что по идее должно понравиться темным магам. Составив себе такой план действий, он подобрал небольшой булыжник и швырнул его в ворота, вопя во все горло: «Эгегей, хозяева! В гости звали! Если звали, то открывайте!» «А если не звали, значит, у меня глюки», — добавил он вполголоса. Однако, похоже, его услышали. За стеной из черно-белого камня раздался хохот. Вначале его явно пытались выдерживать в зловещих, мрачных тонах, однако, когда Олег, несколько обиженный подобным приемом, развернулся и пошел назад, вполголоса бормоча себе под нос: «Тоже мне злобные привидения, могучие личи, ужасные хозяева мертвого Онора, нашли себе клоуна. Ржут, как на тещиных поминках. А если бы я анекдот рассказал, померли бы, небось, болезные из хохоту-то». Смех перешел действительно в истерическое ржание. Подъемный мост даже не опустился, рухнул. На нем появились две зловещие фигуры в черных плащах. Фигуры придерживали животы и явственно пытались сдержать неуместные смешки. «Звали, звали, не волнуйся! Нет у тебя глюков, заходи!» Сдерживая очередной приступ смеха, сказал один из них. Второй, поборов, наконец, рвущийся хохот, решил внести и свою лепту. «А умереть мы не можем. Ни от смеха, ни от чего другого. Мы же так уже мертвые. Так что можешь спокойно свой анекдот рассказывать». Идя по мосту, Олег постарался внимательнее рассмотреть этих привратников, оказавшихся теми самыми личами, страшными и ужасными и т.д. и т.п. Оказалось, ничего особенного.

Этот сад еще и не так охранять надо. Я такой вкуснятины в жизни не пробовал». «Спасибо». Вместо Виса почему-то ответила Лея. В ее голосе явственно слышалось удовольствие от похвалы, почему-то перемешанное с изрядным стеснением. Если бы Олег не видел ее лица, цвет которого оставался неизменно бледно-матовым, он бы сказал, что девушка сильно смущена и покраснела. В следующий миг Олег вспомнил, что рядом с ним не простая девушка, а Лич. И что, как бы оно ни было, ни покраснеть, ни вспотеть она уже никогда не сможет. И мысленно выругал себя за невнимательность. «Не изумляйтесь, этот сад — Лейна творение», — не оборачиваясь, сказал Виз. «Что, правда вкусно?» «Еще как! Да вы сами попробуйте!» — сказал Олег и осекся. Воцарилось неловкое молчание. «Извините», — пробормотал он. «Забыл, что для вас подобное затруднительно». «Да уж, мягко сказано», — ухмыльнулся Тоби. «Ничего, буду считать комплиментом моему искусству». Также невесело откликнулся некромант. «А как вы ухитрились все это посадить здесь? И зачем?» Олег счел за лучшее перевести тему разговора и обратился непосредственно к самой девушке. «Я же все-таки друидка была, когда меня вернули». Лея выделила слово интонацией. «Здесь были только камень и разруха. Всюду смерть, и в земле, и над землей, и в нас», — добавила она после паузы. «Я не могла так. Вот и решилась попробовать вырастить что-нибудь живое. Я как раз перед этим курсовую по яблоням написала. Вот и пригодилась». Она снова помолчала. «Если хочешь, можешь набрать яблок, когда будешь уезжать. Мне будет приятно, что хоть кто-то их ест. Все равно они иначе сгниют». Голос девушки был полон застарелой печали. «Обязательно наберу». Олег не знал, чем он может помочь этой красивой юной девушке, погибшей задолго до его рождения, поэтому просто еще раз повторил: «Они у тебя правда очень вкусные». И вновь воцарилось неловкое молчание. В это время они подошли к башне, в свое время явно бывшей донжоном замка. Ее вершина была как-то разрушена прямым попаданием снаряда. Однако нижняя часть хорошо сохранилась и была сейчас вся увита ползучими растениями. «Прошу», — сказал Вис, открывая тяжелую дверь. «Я думаю, у вас есть много вопросов. Мне также весьма интересно положение дел в окружающем мире. Поэтому я предлагаю вам вначале пройти в мой кабинет, где мы можем спокойно побеседовать. После чего, я надеюсь, вы не откажетесь нам сыграть чего-нибудь новенькое. Музыка — одно из, увы, немногих удовольствий, оставшихся нам доступными». Не дожидаясь ответа, он направился к лестнице. Олег последовал за ним. В кабинете некроманта было интересно. Приблизительно так Олег и представлял себе кабинет средневекового ученого. Стол, заставленный различными ретортами, стены в стеллажах, на которых стоят тяжеленные фолианты. На одной из полок примостился череп, похожий на человеческий, но с длинными острыми клыками. В углу виднелось чучело крупной, поджарой собаки, покрытой чешуей черного цвета. Олег пригляделся внимательнее. Это создание почему-то показалось ему знакомым. «Интересуетесь?» Вис обратил внимание на его любопытство. «Это одна из начальных моделей стража. Не слишком удачная, поэтому и оказалась здесь. Впоследствии она была доработана, дав нам в результате тех стражей, управление которыми вы так успешно перехватили. Если вам будет интересно, то я попозже могу показать схему заклятий созидания и преображения, использованных при их создании. За основу была взята обыкновенная гончая, к которой добавили некоторые признаки болотного Василиска и...» Тут он оборвал самого себя. «Простите, преподавательская привычка. Увлекся. Просто темные гончие, как вы их называете, моя любимейшая разработка. Это, наверное, наиболее удачный эксперимент, какой когда-либо проводился на стыке некромантии, химероведения и магии жизни. Вряд ли когда-нибудь удастся повторить что-то подобное,

То ли ты малефик, то ли некромант. Все забивает более сильный запах огня. Но это и не важно. Так не бывает. Человек способен вместить в себя лишь одну сторону силы. Обернувшемуся к свету недоступна тень. Для канувших во тьму не видно света. Это первый закон магии, до сих пор считавшийся незыблемым. И вот, живое опровержение. Но мало того, твоя темная сила несет явные следы преобразования, которому подвергаются силы магов, прошедших через смерть. Это многократно усиливает темного мага. Например, сейчас я намного сильнее, чем был при жизни. Но никто не подвергается им по доброй воле. Кому охота умирать? А живому пройти это невозможно. Эти способности проявляются только после личной встречи с Леди Смертью. По крайней мере, так считалось раньше. Потому что ты опровергаешь и этот тезис. Ты, несомненно, жив, в отличие от меня. И ты, как и я, несешь отпечаток смерти. Что, кстати, дает тебе очень большие преимущества, если ты решишь заниматься темной магией. Точнее, уже дает. Именно то, что твоя сила была преобразована аналогично нашей, и заставило темных гончих принять тебя за одного из нас. Я не говорю уже о том, что в спутницах у тебя фенрианская владычица, не прошедшая только коронацию, которая, впрочем, есть пустой торжественный ритуал. Так что сам понимаешь, мне невероятно интересно, кто ты есть и откуда ты к нам явился. Олег серьезно задумался. Затем, махнув рукой на конспирацию, рассказал Вису историю своих похождений. Темный маг почему-то вызывал интуитивное доверие, а за последнее время Олег научился доверять своей интуиции. К тому же ему позарез требовался хороший советчик, а в идеале и наставник. Вис выслушал его историю очень внимательно. Особенно его заинтересовало то, как Олег был убит гопниками, и его явление в мир Гелионы. Он часто переспрашивал Олега, внимательно осмотрел разрез на куртке, определяя, куда пришелся удар, и дотошно расспрашивал про испытываемые Олегом чувства. После того, как Олег рассказал о предупреждении и подарке Гелионы, он хмыкнул, пробурчав: «А, вот откуда огонь». Когда же Олег дошел до ее рекомендации заняться темной магией, пробормотал: «Мудро, мудро». И опять обратился вслух. Наконец Олег закончил свой рассказ. «Ну, что я могу сказать?» С явным удовольствием протянул Вис. «Вы чрезвычайный везунчик, молодой человек. Интересно, чем же вы так заинтересовали эту богиню, что она вложила в вас столько сил?» «Но Гелиона говорит, что она не богиня», — удивленно сказал Олег. «Я же рассказывал вам». «Мало ли что она говорит. Я вот тоже могу тебе сказать, что я не магистр некромантии, померший 50 лет назад, а серый кролик. Что думаешь, у меня после этого вырастут уши и прорежется непреодолимая страсть к морковке?» «А это зависит от того, насколько хорошо к тому времени я овладею магией превращений. Может и прорезаться», — нашелся Олег. «Фиг тебе!» — с явным удовольствием откликнулся маг. «На нежить магия превращений не действует. А я сейчас именно нежить и есть. Хоть какие-то преимущества в моем положении. Можно не опасаться розыгрышей всяких там студентов». Виз сделал уморительно серьезную физиономию. «На вашем месте я бы слишком уж на это не надеялся. Хочу предупредить, фантазия у меня богатая и нездоровая. Вижу, вижу». Некромант весело рассмеялся. «А насчет ясного пламени? Она может говорить, что она не богиня. Она даже может искренне считать себя простым элементалем. Но я, как маг, не понаслышке знакомый с магией сущностей, хотя и с несколько другой, темной ее стороной, хочу тебе сказать, что не читать мысли, не уж тем более воскрешать мертвых, одаривая их дополнительными магическими обликами,

Наконец песня закончилась, и тяжесть мгновенно исчезла. Олег облегченно вздохнул и повернулся к Вису за разъяснениями. Тот пребывал в глубоком шоке. «Что с тобой?» Олег неожиданно для себя заволновался за своего нового знакомого. А вдруг это было какое-то нападение, и под него попал не он один? Вдруг другие, и Вис в том числе, его не выдержали? Ведь у них-то нет такого полезного, а частенько и просто спасительного демонического облика. Пока Олег старательно накручивал себя, Вис вышел из захватившего его ступора, внимательно оглядел Олега, как будто видел его впервые, и, присвистнув, пробормотал себе под нос. «И даже не запыхался! Никогда не думал, что стану свидетелем чего-то подобного, тем более исполненным в темной тональности!» Олег, уже передумавший кучу гадостей, заметил, что он пошевелился. С радостным криком «Вис, ты жив!» он бросился к некроманту. «Вообще-то нет, причем довольно давно». Выдержки Виса, натренированные за годы преподавания, могли позавидовать даже камни. «Но я, кажется, понимаю, о чем ты хотел спросить. Со мной все в порядке. Только почему ты об этом спрашиваешь?» «Ну, ты молчал и выглядел странно, а перед этим еще какая-то тяжесть. Я подумал, что, может, это нападение?» Олег окончательно растерялся и оглянулся на все еще пребывающих в ступоре учеников Виса. «Вот с тобой было то же, что и с ними. А, кстати, что это такое?» «Ничего особого, просто крайняя степень изумления. Нечасто доводится лично присутствовать при таком редчайшем событии». «Каком событии? И что это была за тяжесть? Я вообще уже ничего не понимаю». «Простом. Активация песенного заклятия. Вещь сама по себе очень редкая. Немного находится таких... как бы это помягче выразиться? Людей с недостатком умственного развития и к тому же обладающих магической силой, которые рискуют заниматься подобным. А среди рискнувших количество выживших составляет и вовсе малый процент. И потом, хотя теоретически и было рассчитано, что песни заклинания возможны как для светлых, так и для темных магов, но на практике до сих пор не было известно ни одной такой песни, исполненной в темной тональности. Может быть, потому что в целом темные более умны, или, как считают светлые, потому что правила составления – и большая часть подобных песен достались людям от эльфов, которые были большими любителями подобных заклятий, а также были органически не способны к темной магии. «Ты хочешь сказать, что моя песня послужила заклинанием? Но почему? И даже если так, то что в этом такого? Ведь маги часто используют заклинания. Подумаешь еще одно, пусть и несколько необычное». «И, кстати, если это заклинание, то что оно совершило?» «Отвечаю по порядку. Да, твоя песня послужила заклинанием. И, как все песни, чрезвычайно мощным. Что в этом такого?» «Понимаешь, магия — это в большей мере все же искусство, а не наука. Заклинание — это всего лишь словесные костыли, подпорки, необходимые начинающим магам, чтобы вызвать необходимое сочетание мыслей, образов и настроения произносящего их мага для придания его силе необходимой формы. Кстати, сильные маги легко обходятся вовсе без заклинаний, создавая нужное состояние просто волевым усилием. Но это так, к слову. Все заклинания многократно проверяются и оказывают строго тот эффект, которого ждет произносящий их. Иное дело песня. Душевные порывы, вызываемые под влиянием пения, контролю не поддаются. У разных людей одна и та же песня может вызвать совершенно разные желания. У них есть разве что одно общее свойство. Все они грандиозны, величественны. И в этом-то и кроется главная опасность.

«Ой, извините, ошибочка вышла. Я пока вовсе не нуждаюсь в ваших услугах». И она, как вежливый коммивояжер, удаляется, оставив визитку на память. А ведь и правда все к тому идет. И до визитки дело дошло. «Когда ты вернешься, будешь готов, захочешь повести нас, то приди вновь, вернись сюда и назови вслух, сотрясая воздух по-человечески, мое имя, название, обозначение, которым я пользовался при жизни. Его тебе назвал, сообщил, дал понять тот, с кем я дружил, пока был жив. Передай ему, что я его помню, уважаю, приветствую. Он будет рад. А мы, я, уходим, засыпаем, прячемся до сигнала». И войско-зомби? Так Олег решил называть эти создания. Ведь в конце концов вызвавшая их песня называлась именно так. Вышла за ворота и исчезла в городе. Олег вернулся в парк, вытирая пот. Разговор с зомби окончательно выбил его из равновесия. Прихлебывая вино прямо из бутылки, Олег обратился к флегматично ожидавшему Вису и его уже отошедшим от шока ученикам. «Так что, выходит, мне теперь и попеть нельзя? Постоянно какая-нибудь пакость происходить будет?» «Ну почему же пакость? Сейчас ты разжился очень неплохим войском. Разумеется, в цивилизованные земли я бы тебе его выводить не советовал. Там на него накинутся сразу все светлые маги. А вот в Финриане такое войско может натворить немало дел. Зомби нечувствительны к знакам Орхиса. А насчет песен? Да пой на здоровье. Сколько и чего тебе в голову взбредет. Просто когда поешь, постарайся воздерживаться от магии. Не стоит их смешивать без крайней нужды. Однако на случай крупных неприятностей рекомендую помнить, что у тебя есть это весьма и весьма могучее оружие. Да, и еще. Я рекомендовал бы тебе быть аккуратнее с вином. Это уже вторая бутылка. Если ты будешь продолжать в том же духе, то вскоре будешь пьян, как сапожник». «О, премудрый Вис! Ты разгадал мой коварный план!» — шутливо вскричал Олег, и в самом деле чувствуя приятное кружение в голове. «Я действительно собираюсь надраться, поскольку на трезвую голову я все эти песни, колдовство, зомби, рассказы о падении крепостей и прочее в том же духе уже переносить не могу». Вис улыбнулся. «Как я тебя понимаю. Ты не поверишь, насколько часто у меня возникает подобное желание. Только вот удовлетворить его, к сожалению, я не могу». «А я могу и буду». Олег вновь приложился к бутылке. «Кстати, там этот, ну, в общем, бывший городской главнокомандующий тебе нечто вроде привета передавал. Мол, помнит, ждет и все дела. Хотя нет, насчет ждет он ничего не говорил». Олег сообразил, что в данном случае слово «ждет» звучит как-то не слишком обнадеживающе. «Ну, в общем, ты меня понял». Перед мысленным взором Олега вновь встали лица призванных им солдат. И он торопливо сделал очередной глоток, чтобы смыть вином это зрелище. Внезапно он ощутил легкое прикосновение к плечу. Бывшие на пределе нервы не выдержали, и Олег резко развернулся, одновременно отпрыгивая в сторону. Занесенные когти кривыми кинжалами блеснули в лунном свете. Непроизвольно он провел боевую трансформацию. Блеснули и исчезли. Он уже увидел, кто его потревожил. Тоненькая и невысокая фигурка Леи, облитая серебристым светом луны, казалась особенно уязвимой, если на нее смотреть вот так, с высоты демонического роста и занесенной для удара когтистой лапой. «Извини, Олегу и правда было очень стыдно. Что случилось?» — спросил он, устраняя следы частичной трансформации и принимая полностью человеческий облик. «Ничего, я просто хотела попросить тебя об одной небольшой услуге. А что это с тобой было?» Олег засмущался еще сильнее. К тому же он вспомнил, что о своих способностях рассказывал только Вису наедине, И, следовательно, все остальные сейчас лицезрели необъяснимое и чудесное преображение. Пришлось придумывать отмазки. Ничего, понимаешь, я сегодня перенервничал, не выспался. Зомби тут всякие ходят. Вот нервишки и шалят. Да, если ты так нервничаешь, то во что же ты превращаешься, когда по-настоящему испуган? Спроси у Виса, я ему рассказывал всю свою историю. Да нет, это в общем-то не мое дело. К тому же у меня, наверное, уже не будет времени выслушать его рассказ. На губах у Леи, пока она это говорила, блуждала мечтательная и задумчивая улыбка. Было похоже, что приближается какое-то событие, которого она очень ждет, но и немного побаивается. «Лея, пожалуйста, не надо!» Из толпы учеников раздался отчаянный вскрик, и на полянку выскочил встрепанный Ратык. Олег перевел взгляд на учеников. Те во главе со своим учителем старательно отворачивались и делали вид, что ничего особенного не происходит. Но при этом было явно заметно, что происходит, да еще как. И это происходящее им крайне не нравится. Только вот беда, ничего поделать они не могут. «Лея, может, не надо?» Обратился к ней немолодой мужчина с седой лопатообразной бородой. По всей видимости, ее отец. «Виз говорит, что нашел средство». «Пап, мы уже все обсудили. А насчет средства он говорил и 50 лет назад». «Лея, ну пожалуйста!» Принялся упрашивать подбежавший Ратык. На это девушка не ответила ничего, только погладила его по голове материнским жестом. На этот раз мальчишка уворачиваться не стал, наоборот, обнял ее покрепче и зарылся лицом в складках платья. Затылок его вздрагивал. Олег догадался, что он плачет, и удивился, разве мертвые на это способны? В чем дело? Его очень насторожила эта сцена. Было похоже, что просьба Леи окажется не такой безобидной, как ему показалось по ее тону. «Так вот...» Как будто не замечая его вопроса, повторила Лея. «Я хочу попросить тебя помочь мне прервать мое существование». «Чего?» Олегу показалось, что он ослышался. «Я хочу умереть по-настоящему». Спокойно, как будто беседуя с ребенком, повторила Лея. «Но мне нужна помощь живого темного мага. Только такой маг способен активировать Дарх». «О чем ты?» Олег окончательно потерял нить ее рассуждений. Вместо девушки откликнулся Виз. «Дарх — магический кинжал, выдаваемый каждому магу, успешно окончившему темную цитадель. Это многофункциональное магическое оружие, в числе прочего, дает владельцу возможность упокаивать нежить, не причиняя ей, то есть теперь правильнее сказать нам, излишней боли. Все остальные методы крайне болезненны, так как в обязательном порядке включают в себя сожжение, причем не только тело, но и костей. А горим мы плохо и долго, и сохраняем сознание и полную чувствительность до тех пор, пока не прогорят череп и позвоночник. Кстати, чувство боли у нас единственное, которое сохранилось после смерти, причем даже без особой потери интенсивности». При этих словах Вис неловко усмехнулся. «Но у меня нет Дарха». Олег обрадовался хорошему поводу отказать в Лейной просьбе. Что ни говори, а мысль о том, что ему придется убить. Но не мог он воспринимать эту печальную девочку как уже мертвую. Лею не нравилось ему просто до ужаса. Если бы требовалось прикончить дракона, спереть у какого-нибудь очередного черного властелина его заветное колечко или камешек из короны, в общем, совершить очередное героическое деяние из тех, которые так часто описывались в его любимых фэнтези-романах, то он, пожалуй, мог и согласиться. Ради того, чтобы с глаз Леи исчезла тщательно скрываемая, но все равно прорывающаяся тоска и безнадежность, он мог пойти на многое. Но не должна красивая 18-летняя девчонка так смотреть. Неправильно это. Но вот от простенькой и абсолютно безопасной для него просьбы Леи «Убей меня». Олег был намерен отверчиваться, отмазываться и откручиваться изо всех сил, используя все известные ему уловки и способы. А известных ему было ой как много, что могли подтвердить большинство из его преподавателей, напрасно пытавшиеся использовать Олега на отработках, вначале в школе, а потом и в институте. Каждый раз ему удавалось найти абсолютно законные и благовидные оправдания для своей неявки. Вот и на этот раз он решил пойти по протаренному пути. «Я в темной цитадели не обучался, так что, увы, и дарха не имею. К сожалению, ничем не могу помочь в этом вопросе». «Ничего страшного». Похоже, Лея предвидела подобную реакцию. «Дарх есть у Виса. Я думаю, он одолжит его тебе с радостью, как обещал». Добавила она, грозно хмуря брови на Виса, не спешащего передавать Олегу загадочный дарх. Тот завертелся и заюлил, как уж на сковородке. «А ну, конечно бы, с радостью, раз обещал. Но вот недавно я тут эксперимент один проводил. Так дарх как-то и затерялся. Но ты не беспокойся, я его найду попозже, через месяц или год. В общем, к тому моменту, как наш гость надумает возвращаться, я его точно найду». Говоря это, Вис одновременно из-за спины, так что Блея не видела, корчил Олегу рожи и показывал кулак, мол, не вздумай обратно этим же путем припереться. Тот многозначительно кивнул. «Понял, не дурак. Буду обходить по большой дуге за 3 километра. Я ей не враг. И вообще, сейчас мне бы смыться». «Потерял, значит? Искал, наверное, долго?» Задала Лея вопрос самыми добрыми, участливыми интонациями. Но им резко противоречил ехидно разъяренный блеск глаз. И Виз заметно встревожился. «Ну да, всю лабораторию перерыл. Ума не приложу, куда он мог пропасть?» «А хочешь, подскажу? Ты у себя за поясом-то взгляни. Нет, не там, слева. Да-да, именно так. Неужели ты думал, что за 50 лет... неоднократно перестирывая и перешивая твою хламиду, я так и не обнаружу твоих тайников? Ты меня совсем за дуру держишь, или как?» Некромант пристыженно молчал. Олег вертел в руках этот самый кинжал раздора, загадочный дарх, представлявший собой длинный, богато украшенный драгоценными камнями кинжал с пламеневидным лезвием, отливающим серебром, и лихорадочно придумывал следующую отмазку. «Я совершенно не умею им пользоваться». В спешке он не смог придумать ничего более достойного. «Ничего страшного», — покровительственно улыбнулась Лея. «Возьми его в руку и направь в клинок свою силу. Видишь, как он засветился? А теперь совсем просто». Она быстро шагнула к Олегу, перехватывая клинок и направляя его себе в грудь. Однако Олег оказался быстрее. Если бы где-нибудь проводились чемпионаты по прыжкам в длину с места спиной вперед, то у него были бы хорошие шансы заработать золотую медаль. Совершая прыжок, он ухитрился не только отдалиться на 3 метра и отбросить кинжал подальше, но и, перекувыркнувшись при приземлении, вновь оказаться на ногах. Шок, видимо, оказал благотворное влияние на его мозги, так как он мгновенно придумал очередной повод для отказа, который сразу же я озвучил. «А еще у меня совсем нет сил, магических я имею в виду». Тут же поправился он после недоуменного взгляда Леи, смерившей взглядом расстояние, на которое он только что прыгнул. «Правда, правда, я все истратил, поднимая этих несчастных зомби. Как неудобно-то получилось, я очень сожалею». Вис смотрел на самозабвенно заливающего Олега с немым обожанием. В глазах его студентов светилось восхищение, а Горан так и вообще начал тихонечко аплодировать. Но, увы, здесь Олег встретил достойного противника. «И это решаемо. Для ритуала сил у тебя хватит. Ведь ты же заставил клинок светиться. Этого вполне достаточно. А дальше я передам тебе все, что у меня есть. Так что совсем бессильным ты не останешься». Предугадала она его следующее заявление, с милой улыбкой протягивая ему клинок. Олегу ничего не оставалось, как взять его. Тем не менее, он сделал еще одну попытку. «А просто отказаться я не могу. Ну не хочу я тебя убивать. Может быть, ты просто еще поживешь?» «Пожить я бы не отказалась. Вот только, к сожалению, не получается у меня это.

Это был риск, но он того стоил. В конце концов, если одна из их песен смогла поднять целую ораву совершенно ненужных ему зомби, то почему бы другой не усыпить одну усталую девушку? А риск? Да черт с ним, с риском! И легко прикоснувшись к струнам, Олег начал. Исчезают все надежды и мечты, но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пенье дождя. Кончается край, ты найдешь потерянный рай. Во сне хитрый демон может пройти сквозь стены, дыхание у спящих он умеет похищать. Бояться не надо, душа моя будет рядом, твои сновидения до рассвета охранять. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пенье дождя. Тяжесть на этот раз была просто неимоверной. Даже привычное обращение к демонической силе Олегу не очень-то помогало. Но он держался. На этот раз он четко понимал, что делает и чего желает. И это действовало. Олег задыхался. Если прошлый раз наваливающаяся на него тяжесть воспринималась как тяжеленная каменная могильная плита, то сейчас на нем лежала целая гора. Причем не просто лежала, а еще и периодически ворочалась, пытаясь устроиться поудобнее. «Ну все», — подумал Олег. «Кажется, ко мне в гости решил заглянуть маленький пушной зверек. Вот и кончились похождения. Интересно, куда я попаду? Опять в гости к Гелионе? Или куда пожарче? Ох, что-то мне подсказывает, что у ангелов и красивых богинь сегодня неприемный день». А вот в канцелярии Портагеноса Сатаны, по слухам, никому не отказывают в теплом местечке. Интересно, даст ли он мне скидочку, как неудавшемуся родичу? Такие мысли крутились в голове у Олега, когда до его ушей долетел тихий и какой-то сонный голос Леи. «Спасибо. Тебе не хватает силы? Возьми мою». В следующий миг к его губам прикоснулись теплые. «Теплые?» Губы девушки. Это не было поцелуя, просто мимолетное соприкосновение губ, короткий выдох Леи, и теплое облачко силы влилось в Олега, давая ему возможность пропеть еще куплет. Еще один он исполнил, кинув мимолетный взгляд на тихо заснувшую Лею, уютно свернувшуюся на траве, положив голову ему на колени. Волна нежности и радости, что он смог помочь этой девушке, дала Олегу необходимые силы. Последние строчки он прохрипел пересохшим горлом, старательно удерживая себя от обморока на одном упрямстве. «А вот фиг вам всем, все равно не сдохну!» Все надежды и мечты. Окончив песню, Олег некоторое время просто сидел, наслаждаясь непривычной, невозможной легкостью. Все тело ныло. Олег посмотрел на свою руку. Ее била крупная дрожь. Усмехнувшись одними губами, он вытер влажное лицо. На рукаве остался темный след. «И ничего страшного», — пробормотал, вытирая текущую из носа кровь. «Главное — результат. А, кстати, как он?» Олег перевел взгляд на посапывающую у него на коленях Лею. Грудь девушки вздымалась в такт мерному дыханию, на щеках играл легкий румянец, а на шее пульсировала жилка. Не веря своим глазам, Олег схватил ее за руку и попытался нащупать пульс. Тот поначалу не обнаруживался, потом вроде появился, а затем опять исчез. Олег так и не смог вспомнить, как правильно его находить. Плюнув на условности, он приложил ладонь чуть пониже левой груди девушки и с радостью ощутил ровные удары сердца. «Все правильно», — подумал Олег. «Мертвые спать не могут. Значит, прежде чем усыпить, моей песне пришлось оживить девушку. И этим едва не угробить меня. Больше я на такое, пожалуй, что и не решусь». Прав был Виз, подобные вещи можно устраивать только в самом крайнем случае. Опять же, продолжая рассуждение, можно ли считать этот случай крайним? Наверное, да, хотя и не для меня. Пока он мысленно философствовал, на поляну выбежали личи. Впереди всех бежал Горан. Увидев свою дочь, лежащей на траве, он бросился к ней. Олег поспешил его успокоить. «Тише, с ней все в порядке. Она просто спит». «Просто спит?» Откуда-то из-за левого плеча донесся голос Виса. «Но мы не можем просто спать. Мертвые не спят. Это невозможно». На мгновение он впился глазами в лежащую на коленях у Олега девушку. «Но она жива! Как? Как ты сумел?» «Да так, песенку спел. И вот теперь она жива, а я, похоже, не очень». Олег шутил, однако Виз не понял шутку и смотрелся в него тем же испытующе проверяющим взглядом, которым перед этим осматривал Лею. Секунд 10 он внимательно разглядывал Олега, после чего заявил с явным изумлением в голосе. «Нет, удивительно, но ты тоже жив». «Правда? Спасибо за хорошую новость. А то последнюю четверть часа я как-то в этом засомневался». Язвительности в голосе Олега хватило бы на троих. «Ладно, берите нашу спящую красавицу и помогите мне подняться. Раз живой, значит, надо вставать. Да, Виз, забери свой замечательный ножик. Он, к счастью, не пригодился». «Оставь себе», — ответил Виз, помогая ему подняться. «Для нежити он не только бесполезен, но еще и опасен. А вдруг еще кому взбредет в голову прервать это существование? А тебе он может очень даже пригодиться». «Ну, спасибо», — насмешливо сказал Олег, привешивая Дарх на пояс. Пока Олег при поддержке Виса плелся до лагеря, у него мелькнула веселая мысль. А ведь Лея теперь действительно спящая красавица. Причем находится в старом замке, на недоступном месте и под надежной охраной. Спит и ждет, пока кто-нибудь не оживит ее королевство. Похоже, я нечаянно создал легенду.